Глава третья. Не знаю, сколько прошло времени, но однажды я поняла, что осознаю себя. Осознаю, что боль отступила, что не могу шевелиться, что перевязана с ног до головы и лежу на узкой жесткой койке. Осознаю, что ко мне подключены многочисленные трубки, глаза открываются, но перед ними стоит мутная пелена. Осознаю, что больше не нахожусь на грани между жизнью и смертью. Кругом белые стены. Низкий потолок, тоже белый. От слепящего белого цвета кружится голова. На миг снова закрываю глаза, потом открываю и щурюсь. Недалеко от меня стоит женщина в белом платье с белым платком на голове. Очертания и силуэты неясные, но понимаю, что она — сестра милосердия. Женщина стоит в полоборота и смотрит на показания аппарата, стоящего недалеко от кровати. «Что со мной?» — тихо спросила я, поражаясь изданному звуку. Шелест осенних листьев и то звучит громче. «Лера Тубертон, все забыли! Снова!» Женщина оборачивается, подходит и всматривается в мои глаза. «Ничего не помните из того, что я рассказала вчера или позавчера?» Ее голос полон еле сдерживаемого разочарования. И кажется странно знакомым. «Мы разговаривали вчера?» С недоверием прошептала, пытаясь вспомнить. «Не помню. Хотя ваш голос кажется знакомым». Сестра милосердия тяжело вздохнула. Во взгляде застыли жалость и сострадание. По крайней мере, так кажется. Я хочу рассмотреть женщину сквозь щель между опухшими веками, но вижу только размытый силуэт с неясными чертами лица. И чувствую беспокойство, исходящее от хрупкой фигуры. «Мы разговариваем постоянно. Не только вчера и позавчера, Лера. Уже 2 месяца разговариваем. Хотя о чем я?» Сестра печально усмехнулась. «Это я разговариваю с вами больше 2 месяцев. Каждый день. Вы же совсем недавно стали отвечать и задавать вопросы». «Кто вы?» — с удивлением прошептала я. «Сестра милосердия из межземельного ордена Трилистника. Каждый раз я даю вам немного информации, но, похоже, пока вы не можете ее запомнить». «Почему?» — тихо прошелестел мой голос, который я сама еле услышала. «Потому что у вас тяжелейшее сотрясение головного мозга. Как следствие, полная потеря памяти», — сдержанно ответила сестра, и, кажется, она сердится. «На кого? На меня?» «Что случилось?» Осторожно спрашиваю, в то же время боюсь услышать ответ. Женщина некоторое время молчит и хмуро смотрит на меня. «Мы находимся в госпитале для военнопленных. В городе Турон, Зарданского округа Тангрии. Вы военнопленная, подданная Тангрии. Я подданная Марилии и сестра милосердия. Ухаживаю за вами. Между нашими империями больше года идет война. Вас взяли в плен 4 месяца назад. Больше 2 месяцев вы находитесь в госпитале». Все это сестра проговорила монотонно и без эмоций. Видимо, повторяла эти слова уже не в первый раз и сейчас пыталась отрешиться от того, что говорила. «Война? Плен?» Мучительно пыталась вспомнить. «Тангри и Марилия тоже ни о чем не говорили». «Как вас зовут?» «Можете называть меня сестра Таисия», — со вздохом ответила женщина, а я вновь попыталась рассмотреть ее лицо, но оно продолжало расплываться светлым пятном. «Я помню ваш голос», — прошептала я, — «но совсем не помню вас и то, что вы рассказывали. А как меня зовут?» «Лорианна Тубертон. Вы, Лера, тангрийская аристократка». Сестра сделала паузу и внимательно посмотрела на меня, затем тихо добавила. «Вы из зеленых лучей, поэтому оказались в плену. Кто это?» «Группа военных разведчиков вашей армии». Я закрыла уставшие глаза. «Разведчики? И что за армия? О чем говорит сестра?» Сестра Таисия добавила тихим голосом. «Вы отважная маленькая женщина, которая храбро воевала за свою землю. Затем сдалась в плен, чтобы спасти свой город и его жителей. «Я?» Прищурившись, я пыталась понять, серьезно говорит сестра или нет. «Я же не солдат. Я женщина, женщины не воюют». «Видимо, когда началась война, у вас не было выбора», — тихо пробормотала сестра милосердия. «Вы говорите это, потому что завтра я все забуду?» «Может, и поэтому, но еще и потому, что это правда». «У вас никто не погиб на войне?» — спросила я, хотя особого любопытства не испытывала. «Погиб», — взгляд сестры потух. «Отец, но не здесь, не при Зандерской битве, в другом месте». «Зардан, что это?» «Это город, в котором вы жили и который защищали», — с грустью в голосе ответила сестра Таисия. Я прикрыла глаза, пытаясь вспомнить Зардан, Тангрию, Марилию, зеленых лучей. Слова крутились в голове, но воспоминаний не давали. «Лера Тубертон, вы понимаете, что означает война?» — осторожно спросила сестра Таисия. «Понимаю», — ответила я. «Знаю, что такое война, но ничего не помню про начавшуюся». «Вы героиня», — прошептала женщина. «Героиня своего народа». «Я героиня? Солдат?» Что-то странное, говорит эта женщина, то, что совершенно не укладывается в голове. В нашем мире женщины не воюют, они хранительницы домашнего очага. В следующий раз, когда я проснулась, у кровати сидел незнакомый мужчина. Я подслеповато прищурилась, чтобы его рассмотреть. Крепкий и, видимо, высокий, потому что, хоть он и сидел на стуле, все равно сильно возвышался надо мной. Молодой. Темные волосы коротко острижены, расчесаны на аккуратный пробор. Бледное лицо со впалыми щеками гладко выбрито, нос с небольшой горбинкой, яркие синие глаза внимательно смотрели прямо на меня. Очень внимательно и очень пристально. Строгая военная форма серого цвета с блестящими серебряными пуговицами шла мужчине. Интересно, сколько прошло времени со дня разговора с сестрой? День, два, неделя. Подумала. Я уже осознала, что не все и не всегда помнила, многое путала, а забывала еще больше. Незнакомец молчал, я тоже молчала. Кто он? Что хочет? Мой блуждающий взгляд остановился на мужских руках, пальцы были сцеплены в замок и лежали на коленях. Длинные, сильные, красивые пальцы с аккуратными ногтями. На правой руке широкое золотое обручальное кольцо, на левой — печатка с гербом рода. Почему я уверена, что одно кольцо обручальное, второе — родовое? Наверное, потому что в последнее время стало четче видеть, и общие воспоминания о вещах, предметах, времени тоже стали возвращаться. Я помнила, что являюсь подданной Тангрийской империи, а сейчас военнопленная. Этот мужчина — солдат Марилии, потому что в серой военной форме. Пришел допрашивать? Меня охватила неконтролируемая паника. Я смотрела на форму незнакомца, на красивые серебряные пуговицы, на холёные руки, и липкий холодный пот выступал на лбу. На мужском лице я взгляд больше не останавливала. Если бы могла сжаться в комок, сжалась бы. Но расставленные в стороны руки и ноги не давали такой возможности. «Где сестра Таисия?» — надрывно прохрипела я, обращаясь к молчаливому незнакомцу. «Что вам нужно?» Мужчина отшатнулся, чуть не упал со стула. Я все же вскинула глаза на его лицо и увидела, как он побледнел и поморщился, словно ему больно. «Ты не помнишь меня, Лорианна?» — напряженно спросил он. «Не бойся. Пожалуйста, успокойся, я друг». Словно загипнотизированная, я смотрела в синие, внимательные, обеспокоенные глаза, полные отчаяния, не враждебные, не опасные, сочувствующие. Паника стала отступать. На уровне интуиции я не чувствовала больше в мужчине врага. «Знаете мое имя?» — тихо спросила я. «И имя, и тебя саму. Хочу помочь», — так же тихо ответил незнакомец. Я настороженно смотрела на него, меня еще потряхивало от испуга, но не так, как в начале. «Нужно соблюдать осторожность. Можешь доверять только мне и сестре. Она из межземельного ордена Трилистника, никогда не причинит вред». «Хотите помочь?» — с недоверием прошептала я. «Но я военнопленная, вы подданный солдат Марилии. Почему?» Память не вернулась, но я понимала, кто такие военнопленные, а кто такие захватчики. Явным было то, что последние не помогают первым. Допрашивают, пытают, но не помогают. «Ты уже помнишь хоть что-то?» — обрадовался мужчина, порывисто вскочив со стула. «Не забываешь, как раньше. Я уже все рассказал, но каждый раз, когда просыпаешься, ты снова не помнишь меня. Это просто кошмар. Каждый раз понимать, что ты снова боишься и не доверяешь». Незнакомец нервно заходил по маленькой белой комнате. Пятернёй ероша волосы. Он мельтешил перед глазами, и я вынуждена их закрыла, чтобы не кружилась голова. «Больше забываю, чем вспоминаю», — призналась я. «Вас не помню». 2 недели я рассказываю тебе понемногу, с тех пор, как ты стала приходить в себя. Попытайся вспомнить меня», — попросил Марилиец. Наклонившись и умоляюще заглянув в глаза. «Бедная девочка, что же эти сволочи сделали с тобой?» — добавил мужчина, и столько теплоты и жалости было в его словах, что сердце дрогнуло. «Не понимаю, почему вы сочувствуете мне?» — с подозрением прошептала. «Почему вы называете себя другом? Мы враги, наши империи воюют. Вы взяли меня в плен, меня пытали». Незнакомец отшатнулся, скривился, будто его ударили, но быстро взял себя в руки. «Я не враг», — твердо произнес он. «Меня зовут Кирстен Стефанович. Я твой давний друг. Мы учились вместе в столичной академии магии в Марилии. Самим». «Еще до войны», — хмуро добавил он. «Не нужно было отпускать тебя тогда, я чувствовал это. Никогда не прощу себе». Последние слова мужчина произнес со злостью и болью, снова начиная нервно мерить шагами маленькую белую палату, о чем-то мучительно размышляя. Я внимательно осмотрела на него, честно пытаясь вспомнить. Даже сквозь туманную пелену на глазах я разобрала, что у мужчины благородное лицо, но я не помнила его. Я прислушалась к себе. Отторжения и неприязни он не вызывал. Наоборот, интуитивно показалось, что ему можно доверять. Но как он собирался помочь мне? Распластанный, обездвиженный на больничной кровати в госпитале, где хозяйничали захватчики. «Ты меня звала Кир», — с грустью прошептал мужчина и ласково, еле-еле касаясь, погладил по забинтованной голове. Показалось, что его пальцы подрагивали. «Я звал тебя Лори. Когда ты училась в Марилии, тебя звали Лорианна Стэнфилд. Это потом ты стала Лерой Тубертон». «Хорошо, Кирстен, постараюсь вас запомнить», — пообещала я, засыпая. «Ты вышла замуж и стала Лерой Тубертон. И забыла пригласить меня на свадьбу, хотя обещала», — тихо прошептал он, но я услышала. «Свадьба? Это когда выходят замуж? Я замужем?» Разговор с новым знакомым или со старым другом, надо разобраться в этом, измотал меня. Я заснула. В моей жизни наступил небольшой переломный момент. С каждым днем я чувствовала себя все лучше. По крайней мере, так казалось, потому что постепенно я стала запоминать то, что рассказывали Атор Кирстен Стефанович и сестра Таисия. Сестра объяснила, что мужчина является аристократом в Марилии, и к нему надо обращаться Атор. Пока я запоминала с трудом, и часто не с первого раза, и даже не все. Новые знания не радовали, иногда пугали, часто не давали спокойно спать, но выбора не было ни у кого. Целители и сестра должны были вернуть мне память. Дни в госпитале для военнопленных проходили однообразно. Я просыпалась, затем сестра Таисия вытирала мое лицо влажной салфеткой вместо умывания, обрабатывала глаза специальными растворами и закапывала капли. Потом кормила с ложечки пюреобразной и безвкусной едой. Давала лекарственные отвары или пилюли, предварительно растерев их в порошок, чтобы я смогла их проглотить. После начинались капельницы и перевязки головы. В это время я размышляла о том, зачем было подвергать меня таким бесчеловечным пыткам, чтобы затем лечить. И что такого хотели узнать марилийцы? Неужели я действительно была солдатом своей земли и знала какую-то секретную информацию? После всего я снова засыпала, а когда просыпалась после недолгого и беспокойного сна, сестра опять кормила меня. Потом мы либо разговаривали, либо она писала отчет о моем состоянии, и снова процедуры. Вечером, когда я просыпалась после дневного сна, меня снова кормили, поили и ставили капельницы. Я опять спала. А потом всю ночь тоже спала. Через день-два меня посещал главный целитель госпиталя для военнопленных господин Йович. Пожилой и неприятный маг-целитель, высокий, сутулый, худой, с редкими волосами, тонкими чертами лица и блекло-голубыми глазами, с вечно недовольным выражением. Всегда одетый в строгий черный костюм. Господин Йович постоянно раздраженно и недовольно расспрашивал сестру Таисию обо мне. Так, как будто меня не было в палате. Затем садился за ее стол и внимательно изучал письменные отчеты сестры. Иногда что-нибудь дописывал, тогда на следующий день сестра поила меня новым отваром и ставила капельницу с другими лекарствами. После господин Йович всегда подходил, чтобы лично осмотреть меня. Если я вдруг спала во время его посещения, он всегда без зазрения совести будил меня, причем достаточно грубо. Этот человек вызывал у меня антипатию. Иногда господин Йович приводил других магов-целителей или обыкновенных целителей без магии, чтобы они осмотрели меня. Однажды один такой целитель не сдержал изумления, изучая отчеты сестры Таисии. «Ради пресветлой богини, господин Йович, скажите, зачем этой Лере выжгли магию, если не добились от нее того, чего хотели? Если бы она обладала магией, то та давно помогла бы ей восстановиться». «Эти вопросы не ко мне, господин Стонич», — с раздражением чуть ли не проскрежетал зубами главный целитель, испепеляя последнего взглядом. «Все виновные наказаны. Но теперь я отвечаю карьерой за выздоровление пациентки. В особенности за то, чтобы к ней вернулась память. Вы на сегодняшний день лучший специалист по вопросу амнезии у людей. Как нам с ней бороться?» «Ладно, не кипятитесь, мой друг», — снисходительно ответил господин Стонич. «Я понимаю. Если бы моя карьера зависела от чего-то подобного, я тоже кидался бы на всех». «Я на вас не кидаюсь», — почти прошипел главный целитель госпиталя. «И хватит разговоров. Просто займитесь тем, ради чего вы здесь. Приступите к осмотру пациентки», — грубо приказал он. Лучший специалист по амнезии был пожилым, полным, круглолицым мужчиной с маленькими любопытными серыми глазами. Его каштановые волосы завивались легкими кудрями и спадали на плечи, образуя смешное облако вокруг головы. Я стала уже лучше видеть и сейчас с некоторым недоумением рассматривала этого смешного мужчину. Сначала он недовольно уставился на целителя, который так грубо с ним разговаривал, потом, что-то для себя решив, вздохнул и подошел ко мне. Он долго, нудно и внимательно осматривал меня и задавал многочисленные вопросы. Когда он закончил осмотр, даже не помню, потому что уснула почти на его половине. Я слышала, как он звал меня, будил, но не в состоянии была проснуться и открыть глаза. Я вообще очень много спала. Мне самой казалось, что я сплю все время. Иногда приходил Атор Кирстен Стефанович, но пока я никак не могла вспомнить его и кем он был для меня в прошлой жизни, поэтому относилась к марилийцу настороженно, хотя казалось, что он искренне волновался за мое самочувствие. Всегда очень нежно и с сочувствием разговаривал и постоянно сопереживал. «Господин Стефанович, я волнуюсь за нее!» Однажды сквозь сон я услышала приглушенный взволнованный голос сестры Таисии. «Выздоровление происходит медленно и тяжело. Прошло больше 2 месяцев, но улучшения слишком незначительные. Кости плохо срастаются. Лера Тубертон постоянно все путает и забывает, а господин военный министр требует ее скорейшего выздоровления, чтобы допросить». Последние слова сестра произнесла в отчаянии. Я лежала, не открывая глаз, старалась, чтобы дыхание не сбилось. Странная, выработанная когда-то привычка. Вдох, выдох. И затаилась. Дыхание ровное, размеренное, как у спящей, но я бодрствую и подслушиваю. Вдох, выдох. «Военный министр требует?» С недобрыми интонациями в голосе переспросил Атор Кирстен Стефанович. «Вы объяснили, в каком она состоянии? Без целительской магии даже не представляю, сколько должно пройти времени для выздоровления». Последние слова мужчина гневно прошипел. «Уже не говорю о полном излечении». Похоже, мужчина жутко разозлился. «Я все объяснила в последнем отчете, но военному министру нужна информация о зеленых лучах, вы же знаете, он теряет терпение. Господин Йович тоже теряет терпение». Сестра говорила с тем же отчаянием. «А что я могу против господина министра и главного целителя? Они выговаривают мне за то, что Леру Тубертон еще нельзя допрашивать. Да и не о чем, если она собственное имя забывает. Допрос может так напугать ее, что она забудет даже то, что уже стала запоминать. Вот чего я боюсь». «Ясно», — задумчиво протянул Атор Кирстен Стефанович. «Конечно, вы правы, сестра Таисия, я возьму военного министра на себя. В конце концов, он мой дядя». «Военный министр Марилии, дядя Атора Кирстена?» — успела удивиться я, а затем, видимо, все же уснула, так и не открыв глаза.